в самом деле очень умны, — воскликнула Фэнзе с притворным восхищением. — Куда Дзяджуну и его брату до вас? Прежде, когда я видела их изящные манеры, я думала, что у них тонкая душа, а оказалось, это два бесчувственных дурака. Каждое слово Фэнзе глубоко западало в сердце Дзяджуя. Он уже не мог сдерживать своих чувств, встал с места, сделал несколько шагов вперед и, уставившись масляными глазками на вышитую сумочку Фэнзе, ни с того ни с сего спросил: «Какие кольца вы носите?» «Будьте осторожнее», — тихо сказала ему Фэнзе. «Не нужно, чтобы служанки что-нибудь заподозрили». Эти слова прозвучали для Дзяджуя как высочайшее повеление и святейшее поучение, и он быстро отступил назад. «Вам уже пора уходить», — проговорила Фэнзе. «Если разрешите, я побуду еще немного», — взмолился Дзяджуй. «Жестокая сестрица!» «Днем здесь постоянно люди», — осторожно продолжала Фэнзе. «Если вас заметят, будет неудобно. Лучше ждите меня вечером в западном проходном зале». «Только не обманите», — торопливо произнес Дзяджуй, которому казалось, будто он обрел драгоценную жемчужину. «А как там спрятаться? Ведь там тоже полно людей». «Об этом можете не беспокоиться», — поспешила заверить его Фэнзе. «Всех ночных слуг я отпущу, а двери с обеих сторон мы запрем, и никто ходить не будет». Дзяджуй пришел в восторг. Он попрощался с Фэнзе и ушел в полном убеждении, что одержал победу. На силу дождавшись вечера, он украдкой проскользнул во дворец Жунго и, воспользовавшись тем, что двери еще не заперли, проник в проходной зал. Там стояла кромешная тьма, и действительно не было ни души. Дверь, ведущая из зала в покое матушки Дзя, давно была заперта на замок. И открытой оставалась лишь дверь с восточной стороны. Дзяджуй внимательно прислушался, но вокруг было тихо. Потом послышалось щелканье, это запирали на замок восточную дверь. Дзяджуй не осмелился издать ни звука, бесшумно вышел из своего укрытия и слегка толкнул дверь, она не поддавалась. Теперь, если бы он даже захотел выйти, это было невозможно. С севера и с юга высились глухие стены, через которые нельзя перелезть, ибо не за что было уцепиться. По пустому залу свободно разгуливал ветер. Это было в 12-м месяце, когда ночи стояли самые длинные. Холодный северный ветер пронизывал Дзяджуя до костей, и к утру он чуть не замерз. Едва забрезжил рассвет, пришла старуха-служанка, отперла восточную дверь и прошла через зал, чтобы отпереть западную. Как только она повернулась спиной, Дзяджуй, весь съежившись, молниеносно выскочил наружу. К счастью, в такую рань еще все спали, и он, беспрепятственно миновав задние ворота, со всех ног бросился домой. Надо вам сказать, что родители Дзяджуя давно умерли, и воспитывал его дед Дзя Дайжу. Дзя Дайжу строго присматривал за внуком, не позволял ему сделать лишнего шага, пуще смерти боялся, как бы Дзяджуй не начал пить и играть в карты, ибо это могло отразиться на его занятиях. И сейчас, когда старик обнаружил, что внука всю ночь нет дома, первой его мыслью было, что тот пьет где-нибудь или играет в азартные игры, а может быть и ночует с проститутками. Разве мог он додуматься до того, что произошло в действительности? Всю ночь Дзя Дайжу от возмущения не находил себе места. Видя деда в таком состоянии, Дзяджуй, не успевший еще вытереть со лба пот, выступивший от быстрого бега, соврал ему. Я вчера пошел к дядюшке.